и суровым, не лишенным благородства жестом он удалил их. Снова пехотинцы уселись на коней позади всадников, и отряд медленно удалился и, рассыпавшись в разных направлениях, скрылся в лесу. Звезды уже начали меркнуть, занимался день. Серый предутренний свет озарил лица обоих юношей, которые снова взглянули друг другу в лицо. «Вы видели сейчас, — сказал герцог, — что месть моя беспощадна, как острие моего меча. Но я бы не хотел, клянусь всем христианским миром, чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы пришли ко мне на помощь со славным мечом и достойной удивления отвагой. Если вам не противно мое безобразие, обнимите меня». И юный вождь раскрыл объятия. В глубине души Дик испытывал страх и даже ненависть к человеку, которого спас. Но просьба была выражена такими словами, что колебаться или отказать было не только невежливо, но и жестоко, и он поспешил подчиниться желанию незнакомца. «А теперь, милорд-герцог», — сказал он, освобождаясь из его объятий, — «верна ли моя догадка? Вы милорд-герцог Глостерский?» «Я Ричард Глостер», — ответил тот. «А вы? Как вас зовут?» Дик назвал себя и подал ему перстень лорда Фоксгама, который герцог сразу же узнал. «Вы пришли сюда раньше назначенного срока», — сказал он. «Но могу ли я на это сердиться? Вы похожи на меня. Я пришел сюда за 2 часа до рассвета и жду. Это первый поход моей армии. Я либо погибну, либо стяжаю себе славу. Там залегли мои враги под начальством 2 старых искусных вождей — Брекли и Райзингема. Они, вероятно, сильны, но сейчас они стиснуты между морем, гаванью и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, что тут-то и нужно напасть на них, и мы нападем на них бесшумно и внезапно». «Конечно, я тоже так полагаю», — пылко вскричал Дик. «У вас при себе записки лорда Фоксгама?» — спросил герцог. Дик, объяснив, почему их у него сейчас нет, осмелился предложить герцогу свои собственные наблюдения. «Мне кажется, милорд-герцог», — сказал он, — «если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно, ибо с рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем у них нет постоянных караульных на постах, они всего лишь объезжают окраины верхами. Теперь самое время на них напасть. Караульные уже сняли с себя доспехи, а остальные воины только что проснулись и сидят за утренней чаркой вина». «Сколько, по-вашему, у них человек?» «У них нет и 2000», — ответил Дик. «Здесь, в лесу, у меня 700 воинов», — сказал герцог. «Еще 700 идут из Кэтли и вскоре будут здесь. Вслед за ними двинутся еще 400. А еще дальше следует столько же. У лорда Фоксгама 500 в Холливуде. Они могут стянуться сюда к концу дня. Подождать, пока все наши силы подойдут? Или напасть сейчас?» «Милорд», — сказал Дик, — «повесив этих 5 несчастных, вы сами решили вопрос. Хотя они люди незнатные, но время беспокойное. Их хватятся, станут искать, и поднимется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите напасть врасплох, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе». «Я тоже так думаю», — ответил горбун. «Не пройдет и часа, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание, врезавшись в толпу врагов. Я пошлю проворного человека в Холливуд с перстнем лорда Фоксгама и еще одного на дорогу поторопить моих мямлей. Ну, Шелтон, клянусь распятием, дело выйдет». С этими словами он снова приставил трубу к губам и затрубил. На этот раз ему не пришлось долго ждать. В одно мгновение поляна вокруг креста покрылась пешими и конными воинами. Ричард Глостер, усевшись на ступенях, посылал гонца за гонцом, созывая 700 человек, спрятанных в ближайших лесах. Не прошло и 1/4 часа, как армия его выстроилась перед ним. Он сам встал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. План его был прост. Он решил захватить квартал города Шорби, лежавший справа от большой дороги, хорошенько укрепиться в узких переулках и держаться там до тех пор, пока не подоспеет подкрепление. Если лорд Райзингем захочет отступить, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между 2 огней. Если же он предпочтет защищать город, он будет заперт в ловушке и в конце концов разбит превосходящим его численно неприятелем. Но была одна большая опасность, почти неминуемая. 700 человек Глостера могли быть опрокинуты и разбиты при первой же стычке, и чтобы избежать этого, следовало во что бы то ни стало обеспечить внезапность нападения. Итак, пехотинцы снова уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за самим Глостером. Покуда лес скрывал их, войска медленно подвигались вперед, Но когда лес, окаймлявший большую дорогу, кончился, они остановились, чтобы передохнуть и изучить местность. Солнце, окруженное морозным желтым сиянием, уже совсем взошло, освещая город Шорби, над снежными крышами которого вились струйки утреннего дыма. Глостер обернулся к Дику. «В этом бедном городишке, — сказал он, — где жители сейчас готовят себе завтрак, либо вы станете рыцарем, а я начну жизнь, полную великих почестей и громкой славы, либо мы оба умрем, не оставив по себе даже памяти. Мы оба Ричарды. Ну, Ричард Шелтон, мы должны прославиться, и вы, и я, два Ричарда. Мечи, ударяясь о наши шлемы, прозвучат не так громко, как прозвучат наши имена в устах народа». Дик был изумлен страстным голосом и пылкими словами, в которых звучала такая жажда славы. Весьма разумно и спокойно он ответил, что выполнит свой долг и не сомневается в победе, если остальные поступят так же. К этому времени лошади хорошо отдохнули. Предводитель поднял меч, опустил поводья, и кони, с двумя седоками каждый, поскакали с грохотом вниз по холму, пересекая снежное поле, за которым начинался Шорби.